Надо сказать, адмирал мне понравился, видно эрудированного и думающего человека. Вон как службу наладил, пинками заставлял, восстановление поврежденных кораблей в разы ускорилось. Если бы небольшая набожность, совсем бы человеком был. Меня, кстати, тоже пытались склонить, в церковь ходить. Ну не знаю, крестик я не ношу, у меня другая вера. Пусть Александр и был крещенным. Почти 2 недели ожидания пролетели, и наконец пришел патент с посыльным из гвардейских офицеров. Его вручил, и торжественно, сам командующий, вице-адмирал Макаров. Должен был наместник, но он снова уехал, они с Макаровым друг друга на дух не переносят. Все, теперь я дворянин, по всем архивам и инстанциям записан и отмечен. Порядок. Кстати, сам писал письма во Владивосток и получал. От Скоповых, те хвалили меня, но не понимали, как я один смог большую команду миноносца уничтожить. Да многие такие вопросы задавали. Отвечал, что повезло, поодиночке бил. Много писем мне писали, поздравительных телегам от разных слоев общества со всей России. Мое фото в новенькой форме мичмана с наградами, красивое фото в полный рост, по газетам ходило. Вполне приятно, даже многим отвечал. Пока же решил, что наступила пора задействовать свой план и потопить охранную эскадру в открытом море. Вообще ничего серьезного там японцы не держали, старье, но быстроходное, чтобы сбежать могли. Однако в последние дни наблюдатели, да и наши миноносцы бегали на разведку, подсмотрели, что появилось 2 новых итальянских броненосных крейсера. Японцы их получили уже после начала войны, и тут, видимо, активно тренируют команды с боевым выходом. Ну правильно делают, молодцы, но именно их я и отметил как свою основную цель. Это будет болезненный удар для японцев и окрылит наших. Даже если один потопим, уже хорошо, но я рассчитываю на 2. Вот так, после шикарного ужина в снятой ресторации, отмечаем дворянский патент. Офицерский чин раньше отмечал, я его тогда уже официально получил и вполне мог. Даже Макаров присутствовал, заглянул на часок и отбыл. Причем, офицерам своего корабля я запретил покидать борт, как и матросам, и пользуясь тем, что все офицеры штаба отряда тут, на борту пусто, незаметно покинул ресторацию, все равно все поздравления уже получил, новому дворянину от старых, просто отдыхали, и бегом к берегу, где ждала шлюпка. Это та самая ночь, что я ждал. 2 матроса, налегая на весла, доставили меня на борт Абора. Я как раз поднялся по забортному трапу, велел поднимать шлюпку на талих и готовиться сняться с якорей. Не зря же велел перед наступлением темноты поднимать давление в котлах, когда от мостика услышал знакомый голос. «И что же вы, господин мичман, задумали?» Вслух чертыхнувшись, какого черта у меня на борту забыл Макаров. «Это что спалился поднятым давлением? Дым из трубы должен был валить сильный, а Макаров опытный мореход, связал 2+2. Ну в принципе могло такое быть. Ваше высокопревосходительство, не ожидал вас увидеть на борту подчиненного мне корабля». «Ну еще бы», хмыкнул тот и вышел из тени на свет огня стояночного фонаря. В стороне силуэты офицеров видел, Волков рядом со мной был, остальные слушали, пока команда работала, поднимала шлюпку. Приказ отдан, выполнялся. Я же судорожно искал ответ, когда Макаров сам стал вслух анализировать. «Молчите, ну я за вас отвечу». Решили побить японцев, сблизиться, стремительный удар избежать. Победителей ведь не судит, голубчик, специально напоили офицера в ресторации, особенно штаба своего отряда, чтобы не мешали, и бегом сюда, потому и не дали сойти команде на берег, и подняли пары. А если бы я не проезжал мимо и не рассмотрел дымы, могли бы и уйти. Развейте мое любопытство, кто цель? Оба итальянца. Что ж, цель достойная, понятно почему напрямую ко мне не обратились, после недолгого раздумья, сказал адмирал, и добавил, не возражаю, я иду с вами. Да вы что, ваше высокопревосходительство, всполошился я, если на вас хоть царапинка будет, мне же голову оторвут, причем по очереди, и весь состав флота, выполняйте то, что задумали. Кстати, как фарватер решили пройти, корабли охранения, под берегом, у электрического утеса, между берегом и минами, осадка дозволяет. С офицерами там я уже договорился, а с рассветом обратно, чтобы опознали, вздохнул я, но стал отдавать приказы, и корабль ожил. Макаров, к слову, был не один, его сопровождал капитан 2-го ранга Краун, что всего пару дней как смог прибыть из Шанхая. Там он командовал конлодкой «Маньчжур», А тут адмирал его назначил начальником своего штаба, не ожидал того увидеть. А прибыли те на шлюпке с 6 матросами, с другого борта миноносца стояло, им приказали отойти и вернуться на место стоянки, а миноносец, погасив стояночные огни, стронулся с места, и я повел его к выходу. А что, время от времени поднимал одного голема, чтобы осмотреться, по 10 секунд, да еще сам встал за штурвал, а я неплохой рулевой и свой корабль знал, поэтому смогли по-тихому уйти. Одного голема я уже держу 2 часа, так что время на такое частое использование было хоть отбавляй. И да, голема поднимал в своей каюте, там мешок земли, открытый, так что как поднимал в мешке, там же и деактивировал. Мне сканер был его нужен, особенно когда у берега проходил, рядом с минным полем. Тут минут 20 держал активным, пока на чистую воду не вышли и, ускорившись до 22 узлов, пошли стороной, не прямо на японцев, а в обход. Я собирался напасть на них со стороны открытого моря, а не со стороны Порт-Артура, откуда те вполне ждут опасность. Адмиралу я свою каюту уступил, тот ходил отдыхать, Краун иногда поднимался на мостик, на борту отбой. Команда отдыхала, усиленная вахта несла службу, и боевую тревогу до начала операции я поднимать не собирался, мне нужна команда отдохнувшая. Из 5 офицеров, себя посчитал, бодрствовали 2. Вон, даже адмирал ушел, уже понял, что это не на пару часов все. Чуть позже големам глянул, мешок унесли в кладовку, сканер показал, что адмирал спал, да и предупредил тот через вестового, чтобы перед самой операцией его подняли. А вот Краун почему-то отдыхать не шел, ему в каюте командующего отрядом постелили, а внимательно следил за всем, даже в темноте. На борту полное затемнение стояло, за этим боцман следил, особенно чтобы искры из труб не вылетали. Пусть наблюдает, меня это не особо волновало, больше интересовало, что вокруг происходит. Пару раз я активировал голема, тот под видом сейчас спавшего матроса поднимался наверх, и с помощью его плетений ночного и дальнего видения я отлично все видел. Кстати, чуть изменил маршрут, тут мы точно останемся незамеченными. Почти 4 часа занял обход охранной группы японских кораблей, все же эскадрой назвать ее, 9 кораблей, из которых 2 пары миноносцы, это поспешить. Даже на одном из итальянцев, кажется, Ниссин, видел адмиральский флаг, тут был свой командир. Атаковать я не спешил, время есть, пусть устанут. Под самое утро я атакую, в собачью вахту. Вот так время и шло, пока не объявил боевую тревогу. Адмирала уже подняли, он наделся, шинель ему мою, снаружи холодно, и на мостик поднялся. И вот так на 20 узлах начали красться к одному из крепышей, обойдя стороной авиза ЕЕМа. Кстати, по информации разведки штаба нашего флота, тот на ремонте был. Видимо, закончили и начал боевую службу, сообщил Краун, когда я перечислил корабельный состав японцев, а было 2 броненосных крейсера, наша цель – 2 бронепалубных, так называемые собачки, авиза и 2 пары миноносцев, 1 пара истребителей и 1 в 2 раз меньше эбора. Авиза хорош против миноносцев, скорость может держать 21 узел, с него нас не заметили, а дежурную пару миноносцев, что тут недавно пробежала, пропустили. Так и крались, многие напряженно всматривались в тишину. Я же громко сказал, приготовиться, до начала атаки минута. Пулеметчикам, как заработают вражеские прожектора, гасить их пулеметным огнем. Также можете пройтись по палубам, чтобы очистить от команд. Рулевой, примите штурвал, я к прожектору. Вот так старший матрос рулевой встал за штурвал, я же, подойдя к большому прожектору, прищурился, и внезапно осветил Ниссин, это он был, под адмиральским флагом. Подсветил цель для своих минеров. 1 самоходная мина первого аппарата, ПЛИ. Команда ушла, и после вспышки работы пороховых зарядов, длинная сигара ухнула в воду и устремилась к броненосному крейсеру, а мы отвернули, набирая скорость, и готовили следующий аппарат. Их 2 на борту и плюс в запасе еще 2 мины. Решил по мине в каждый толстяк пустить. Не потоплю, так надолго из строя выбью. Причем, все торпеды были проверены, 1 пришлось вытаскивать, разряжать аппарат, признали ненадежной, и зарядили свежий. Благо в бухте находились, нашли мины нужного калибра на складе. Так что мотнув в сторону, нас уже освещали множеством прожекторов, хотя пулеметчики уже часть погасили, и пошли на 2-й крейсер. Он рядом был. По 2-му крейсеру, 2-й аппарат, ПЛИ. Снова под пороховую вспышку самоходная мина ушла в воду. Тут и проснулся гейзер, На месте Ниссин возник огненный шар, торпеда попала в кормовой эрк-погреб, и произошла детонация снарядов. Даже нас встряхнуло, хотя мы уже улепетывали прочь под лес водяных столбов вокруг. Мы были под плотным обстрелом. Однако взрыв ошеломил всех, солнечные зайчики в глазах долго мелькали, японцев в том числе. Стрельба поначалу стихла, а потом усилилась чуть не втрое. Однако, заминка позволила нам проскочить на максимальном ходу мимо одного из бронепалубных крейсеров, давали 31 узел, и уйти. Я же опустил бинокль, хотя на самом деле использовал голема, там было зарядки минут на 15, остальное потратил, и сообщил. Подрыв был, минеры не оплошали, в районе Миделя, но, к сожалению, второй крейсер, это Косуга, остался на плаву. Команда занимается спасением. Всей команде, офицерам и матросам, выношу личную благодарность за отлично проделанную работу. Переждав шквал радости и криков «Ура!», продолжил. Сейчас отбежим подальше, пока же команде перезарядить оба торпедных аппарата. Работаем, господа, не стоим. Ну а пока старшие офицеры, я про Макарова и начальника его штаба, обсуждали то, что они видели, в основном критиковали, особенно как я крался, и что выбор целей был не совсем правильный. В нашей ситуации самые опасные – это собачки, хотя удачную атаку признали оба. Мы же, отбежав, на горизонте активно шарили прожектора, миноносцы бегали. А у отряда было две пары, почему-то не стали нас искать, преследуя, а остались с общим отрядом, помогали спасать выживших с потопленного Ниссина и занимались спасением Косуми. В общем, японцам не до нас, потому команда без спешки и довольно толково перезарядила оба аппарата, и мы, развернувшись, обходя японцев по кругу, пошли обратно. Вряд ли нам дадут снова крейсер поразить, но и без этого хватало добычи. Офицеры правы, собачки самые опасные и для нашего флота тоже. А пока была возможность, обсуждал с Макаровым замену носовой пушки в 57 мм на 75 кн. Тот прикинул, артиллерийская мощь возрастет, а то такое орудие только на корме стояло, и обещал подумать. По виду действительно задумался. Японцы постоянно работали прожекторами. Причем, их количество увеличилось, видимо починили или заменили те, что мои пулеметчики выбили. Сам Абара особо не пострадал, повезло, но 6 челнов команды были ранены, 2 серьезно, ими занимался судовой медик. Пока просто перевязывал, чтобы те до врачей дожили. Также время от времени поднимал голема, изучая все в пределах видимости работы сканера, и выбрал цель. Ну да, Косуми. Когда сблизились с японцами, я приказал впереди смотрящим, используя прожектора, начать шарить ими по горизонту, как будто что-то ищем, заодно слепить команды японских кораблей. Макаров начал было возражать, но замолчал на полуслове и задумался. Больше голоса тот не подавал, но следил за всем внимательно, иногда поглаживая бороду. Особо японцев обмануть не удалось, пусть было у них 2 эсминца с такими же силуэтами, но они на горизонте парой работали прожекторами. Однако, минут на 5 в заблуждение ввел, так что когда первый снаряд лег у борта, и то какой-то неуверенный, мой корабль рывком увеличивая скорость, разогнался, и уже под обстрелом 4 кораблей противника, пустил 2 мины и отвернул. 2 содрогания уже было, пожар на корме, который пытались погасить, но скорости обороны потерял. Изувечены Лейра, убитые и раненые среди команды, но 2 подрыва у борта Косуми, минеры отлично видели цель, японцы сами подсветили, доконали итальянца, и тот вскоре лег на бок, и перевернувшись, начал тонуть. Мы за этим в бинокле наблюдали. Японцы сами освещали погибающий корабль. Нас, правда, преследовали 2 миноносца, раза в 2 меньше нашего, а кормовая пушка повреждена, не отбиться, да и пожар, но сами отстали и отвернули, у тех скорость узлов на 5 меньше. А вот пожар погасили не сразу, хотя и смогли, и вот так, вскоре сбросив всех японцев с хвоста, снизив скорость до 20 узлов, нечего насиловать механизмы, пошли до своих. Надо сказать, подползали к рейду, когда светать начинало, так что встречали нас как героев. Что есть, то есть салют со всех кораблей. Это еще не знают результаты ночной операции. Но не передать, как я устал, все силы на эту операцию потратил, и надо сказать, выиграл. Правда, в кисти левой руки засел осколок, мне ее пока перевязали, да и Макаров был ранен, тоже легко, но мы справились, и это радовало. Абара сразу на ремонт, чествовали нас 3 суток, всю команду поили. Пошли кадровые перестановки, всех офицеров на борту заменили на молодых, Волкову дали лейтенанта, наградные оформлялись, а пока его командовать одним из русских миноносцев, класс большой, заслужил. Другим офицерам тоже много что давали. Поздравительная телеграмма от императора Николая из столицы. Мне дали чин лейтенант, уже на второй день приказали менять мундир, чтобы соответствовать своему новому званию, поменял и офицерское удостоверение, выданное ранее в штабе флота. В патент мой офицерский внесли новую информацию. За каждый потопленный крейсер обещаны награды, но пока ждем. В общем, хорошо нас поздравляли. К слову, а торговец так и не появился, и что-то кажется мне, что уже не появится. Видимо, что-то случилось, остался я без наложниц. Придется среди местных, городских искать. Пока, вот такие дела. Переждем шумиху, и будем думать, как снова поразить общество, а обо мне уже многие говорят. Ну ладно, повезло парнишке захватить один боевой корабль, и как-то смог пустить самоходную мину во второй, да еще попав, бывает, хотя и редкость. Его за это отблагодарили, и хорошо, а тут две атаки за одну ночь и потопить два новейших броненосных крейсера, об этом заговорили все, стало ясно, что и в первом случае никакой случайности нет, и похоже это будет долгой темой в газетах. Главное пережить эту шумиху, и создать причины для новой. Да, я собираюсь взять на абордаж бронепалубный крейсер, первым поднявшись на борт, чтобы стать его капитаном. Самый скоростной, в пару на веку, из всех бронепалубных кораблей у Микадо, это Иосина, и он покрупнее будет на века, хотя на два узла и медленнее. На век, 25 дает на максимуме, а Иосина 23. С другой стороны, у Навика 120-миллиметровые скорострелки, а у Иосина 4 в 150 и 8 в 120, а это серьезный калибр. Если проще, в паре не факт, что Навик станет старшим. Тут скорее в пару к Аскольду, тот тоже 23 узла дает. В общем, поди пойми, что в штабе решат, но то, что следующим я буду брать Иосина, големы быстро зачистят корабль, это факт. Только как это провернуть? Мне нужна свобода действий, чего у меня нет, пока я командую Эбора. Еще есть желание базу британцев посетить, их город, где аж два банка, прихватить содержимое хранилищ. Тем более, думаю, их уже опустошили изрядно. Это на начало войны те были полными, но тогда я был занят. Еще добыть небольшой миноносец, чтобы вошел по массе в хранилище. Такой козырь в рукаве дорогого стоит, хотя не факт, что пригодится. Посмотрим. Пока же нас регулярно звали на разные балы и встречи. Что-что, а праздновать и отмечать тут умеют от всей широты души. Там узнал по наградам. Уже разрешено их заказывать, официальные бумаги выдали. Макаров получил полного адмирала и орлен Святого Георгия третьей степени, четвертый у того уже был. Краун получил орден Святого Георгия четвертой степени, плюс чин капитана первого ранга. По сути на шару получили, за то что были там, где нужно. Ну да ладно. Матросов и моих офицеров тоже осыпали наградами. Мне дали орден Святого Владимира четвертой степени за Ниссин и третьей степени за Косугу. Все со скрещенными мечами, показывающими, что награды за военные подвиги. Что-то слабовато. Ну хоть так, вообще после последней операции замечал много колючих взглядов в мою сторону. Такой быстрый подъем многим явно был не по нраву. Зависть чувствовалась от многих. Это только молодые офицеры праздновали искренне и от души. Вот так неделя пролетела. Миноносец вне очереди успешно приводили в порядок. Похоронили 8 погибших матросов, их посмертно наградили, родственники и получат награды. Раненые лечились в госпитале, а в команду поступало пополнение. Про молодых офицеров говорил, многие горели желанием служить под моим началом. Даже вон старпомом стал аристократ, в чине лейтенанта. Кстати, наконец получил призовые за Эбора. Ну да, я его один взял, как действующий офицер, а призовые положено выплачивать. Только сейчас разродилось интендантское ведомство, и то потому что их пнул Макаров. Я ему напомнил про это, еще при возвращении, тот сразу и проверил. А там и корова не лежала. За два дня быстро бумаги подготовили, дали подписать, и на мой свежеоткрытый счет в русско-китайском банке, главный банк в Порт-Артуре, перевели почти 15 тысяч рублей. Снизили до минимума призовые. Я же один брал, должна быть почти полная стоимость, но так как офицером по адмиралтейству на тот момент был, то и оформляли не как на мичмана. Макаров развел руками, бюрократы опытные, тут они в своем праве были. В общем, получал деньги, с бюрократией боролся. Кстати, деньги снял, оставил 100 рублей на счету, и все. Это пока все новости. тренировался, големов качал, двух китаянок нашел, отличные девушки, красотки. Взял в содержанки, уже договорился, те немного знают русский, вполне друг друга понимали. Пока я не дергался, главное перетерпеть шумиху. Наконец собор вернули в строй. За неделю, да это почти молниеносно, спасибо командующему, он там руку на пульсе держал и отслеживал. Так что тренируя команду, я каждую ночь пропадал из бухты. На корабле понятно, со стороны отслеживал усиленную группу японцев. Там аж 4 пары миноносцев работало, стало куда сложнее действовать. А да, Иосина был тут, да он и во время атаки на итальянцев в той группе был, потому и приметил его. В первую ночь ничего, японцы плотно охраняли свои корабли, часто прожекторами работали. Вторую ночь тоже ничего, пустышка, днем моя команда отдыхала, если только не было аврала с погрузкой углем. И да, Макаров в курсе, что мой корабль покидает бухту, это он приказал перенести штаб отряда на другой миноносец. Обещал чин капитана второго ранга, если возьму японский бронепалубник. Отчего-то тот в меня верил. Вот на третью ночь рванул вокруг японцев, заметив еще на подходе, что Иосина в группе нет, и обойдя их, на максимальной скорости, даже искры вылетали из труб, благо бункера полные, в сторону Чимульпа. Если тот куда и ушел, то только туда. Завтра днем Макаров в третий раз будет выводить эскадру, корабли приводили в боевое состояние, команды тренировались, учеба усиленно шла, причем планировались боевые стрельбы. Если повезет, то даже с японцами их устроим. Я это знал, и японцы знали. Кстати, я передал список поименно всех японских агентов, что тут жили и работали под видом корейцев и китайцев. Ох и шум поднялся, когда пошли аресты. Там и жандармы работали. Всех взять не смогли, да и не все живыми дались. Часть утекли, но серьезный удар по разведывательной агентуре японцев нанесли. Правда, до кучи прихватили разведку Англии, Японии и США, но чего их жалеть. Мне вот не жалко, потому и сдал их под видом японской разведки. Так вот, Иосина мы нагнали почти у Чимульпа, шел один почему-то, на 15 узлах. Причем, шел в полной боевой, сигнальщиков даже больше положенного, так сходу его не взять. Нет. Точно, не сблизиться и до абордажа тут не довести. Граф обратился я к старпому, тот к слову разрешил так к нему обращаться, по титулу. Иосина подходит к устью, скоро в Чимульпа уйдет. Шансов на абордаж никаких. Значит, переходим к следующему плану. Пройдемте в штурманскую. Мы уже снизили скорость до 10 узлов. До рассвета 4 часа, время есть. Так что вахтенный офицер вел корабль, наш штурман открыл карту. Тут на борту режим затемнения, иллюминаторы закрыты, и я указал на точку. Завтра здесь будет Иосина, захваченный мной. Высадите меня поближе к устью, дальше я уйду к городу. Далековато, придется пробежаться, но сделаю. В городе есть группа наемников, контакт их известен в Чимульпа, пароль для опознания знаю. А я имею деньги, выплаченные мне за бора, найм дорогой, для тихого захвата крейсера на якорной стоянке, нужны специалисты. Как раз такие там есть. Именно они помогут мне захватить корабль, я первым зайду на борт согласно правилам, и помогут перегнать крейсер к месту встречи. Она произойдет в полночь следующей ночи. Я буду на корабле один, имейте это в виду. Поэтому команде Эбора придется поделиться людьми. Чисто для перегона корабля в Порт-Артур. Это моя работа, вас она не касается. Только высадка моя на берег, потом встреча крейсера и сопровождение до нашей базы. Теперь ваша задача, уходите сюда, в сторону Японии, и с утра топите все, что несет японский флаг. Трофеи и призы не брать, у нас нет людей для их перегона. Уголь можете не экономить, пополним бункеры из запасов Иосина. Всем все ясно, главное успеете вернуться в полночь к точке встречи. Я даю вам полный карт-бланш на свободную охоту в охотничьих угодьях на транспортных коммутациях японцев. Благодарю, господин капитан. Граф сразу оценил тот подарок, что я им дал, а подарок шикарный, тут и самостоятельное командование для него, это все пойдет в личное дело, и если будет утоплена какая добыча, то только в плюс. Заветная капитанская должность тогда, все ближе и ближе, он это понимал, и я понимал, что он понимал. Дальше я собрался, и меня на шлюпке высадили на песчаный пляж, там миноносец, не потревожив сторожевое судно, кажется старый корвет, ушел в открытое море. Завтра команда Абора весь день будет вести охоту. По сути, как курица в курятнике. А движение транспортных и грузовых судов тут не слабое. В общем, Те ушли, а я бегом рванул в глубину полуострова. Тут до Чемульпа по прямой порядочно. Да я поднял одного голема, сел на шею, и тот рванул почище скаковой лошади. Если проще, я оказался на окраинах города, у порта, до того, как крейсер дошел и встал на якорь, и всех делов. Думал сразу его захватить, хотя темного времени может не хватить, чтобы вывести, раньше расцветет. А увидев, как началась погрузка угля, не стал мешать, пусть работают. Там еще и припасы грузили. Понятно, крейсер зашел в порт для пополнения припасов и топлива, ну и бочки с водой принимал, пить-то тоже хочется. Нет, тот тут сутки будет стоять, можно особо не дергаться до следующей ночи, поэтому я решил глянуть, что тут есть из малых миноносцев. Из 6 единиц, что базировались в Чемульпо, только один меня заинтересовал, германской постройки. Это был Сиротака, 127 тонн водоизмещения, 3 торпедных аппарата, одна пушка в 57 мм и скорость в 28 узлов. Тем более корабль после хорошего ремонта побегает еще, а я матроса с него взял, тот английский на приличном уровне знал, допросить смог. Сам корабль у причальной стенки стоял, команда отдыхала. Пусть постройки 1900 года, тот в отличном состоянии. Если брать, то его, я прикинул, по размеру в хранилище войдет. Да что это, пользуясь темнотой, тем более два фонаря голем погасил, и успел зачистить борт корабля, когда я подошел, и касанием убрал его в хранилище. Нормально, свободного еще осталось почти 50 тонн. Так я поискал, и нашел запас самоходных мин нужного калибра, почти 50 штук, они по полтонны весят, все и прибрал, и даже хватило взять 20 тонн первоклассного угля из кучи на берегу. Дальше отбежал, найдя пустынное место, и разбив лагерь, кстати, переодевшись в обычную гражданскую одежду, правда тут такую не носит, да и не спутать меня с местными, европеец, это видно, и вскоре уже крепко спал. Ждем следующей ночи и уводим нужного японца. На удивление спал я довольно долго, хотя уснул, когда уже час как рассвело. Видимо, хроническая усталость сказалась и организм решил мне дать отдохнуть. Не скажу, что я прям сутки спал, не было такого, просто, когда проснулся, потягиваясь, как раз закат был, минут через в 20 стемнеет. Вот это я поспал, широко зевая, простонал я, потягиваясь. Так что сев, потом сбегав в кустики, там помылся в ручье, и аккуратно не торопясь поел, яичницы с колбасой, из готовых блюд, потом чаек с тостами. Ну и собравшись, свернув лагерь, уже стемнело, двинул к порту, а тут с возвышенности глянул на воды бухты и замер. Стоянка Иосина была пуста. Поднял голема, с помощью него убедился, крейсера на рейде нет, глянул в сторону фарватера, и там пусто. Было два дыма, но это не нужный мне крейсер. Похоже, днем ушел, не дали команде отдохнуть, отчего я выругался, и осмотрел рейд еще раз, потом задумчиво присмотрелся, и прищурившись, стал изучать броненосный крейсер Такива, у которого вились лодки и грузовые лихтеры, и тот был довольно хорошо освещен. Не получу Иосина, получу этот крейсер. Он правда куда больше, в два раза, и командовать им может только капитан первого ранга, но ничего, я Абара, будучи мичманом, командовал, и это вопросов не вызывало, вот и тут побуду командиром. Вряд ли мне дадут капитанга, скорее всего капитана второго ранга, но терпимо. Еще раз внимательно осмотрел бухту, но среди трех десятков грузовых и транспортных судов, шесть из которых были британскими, больше нормальных целей не было. Нет, был безбронный крейсер, старье, и меня не интересовал. Еще был старый броненосец Фуса. Фу-фу, он только для береговой охраны годился. Иностранные стационары тоже мимо, кто же даст их захватывать, так что по сути только такие и есть. Теперь главное попасть на борт, а остальное очень легко. Об этом я и размышлял, прикидывая, как переодеться под корейца, дальше на одной из лодок к кораблю, а там голем поможет укрыться, спрятаться на борту, а когда крейсер покинет рейд, его уже ничего не спасет. План простой, и главное вполне рабочий. А по пути приметил двух японских офицеров, шли по тропке, что-то обсуждая. Причем один драгун, а второй мой коллега, моряк, взял их и допросил. Именно моряк и знал английский, вполне общительный, поспрашивал у него, куда делся Иосина и почему. Оказалось, сам виноват, когда миноносец скрал, это вызвало, если не панику, обнаружив его пропажу, то близко. Даже шестами проверяли дно у пирсов, мало ли тихо затонулся всей командой, А там пусто, вот паника и стала расходиться. Поиски ничего не дали, и капитан крейсера решил уйти раньше. С командой таки попроще, они пустые. Пока не пополнит закрома, им просто не уйти, но и охрану развели вокруг серьезную. Я вырубил обоих, оставив связанными, убивать не стал, да и узнал меня моряк, да сходу. Так что добыл одежду местную, просто купил в лавке, та работала, круглосуточная, в порту и ночью активная жизнь. Дальше нанял лодочника, и до борта корабля. Ну главное создать вид, что свой, и вот сблизился. Корабль был ярко освещен, что мне не помешало попасть на борт. Все просто, я это сделал в форме японского матроса, чуть прикрыв лицо, когда с мешком риса на плече поднялся по трапу среди других матросов. На своего особо не взглянули. И нет, форма моего размера, даже две, у меня в запасе еще со склада набора, и запасная была. Так что смог уйти во внутренние помещения, прибрав мешок с рисом, добыча, благо тело у меня щуплое и особо от японцев я не отличался, кроме европейского лица. Так что заперся в кладовке и терпеливо ожидал, когда крейсер покинет бухту. Угонять его сейчас, на виду у всех, с почти пустыми бункерами, не выйдет. К месту встречи я уже опаздываю, но ничего страшного, если меня не будет, значит подождут. Сутки, не больше, после этого двинут к нашим. Ждать пришлось порядочно. Снаружи уже полдень был, когда крейсер поднял оба якоря, и в сопровождении пары миноносцев, первого класса, двинул к выходу. А что, я почти 3 часа держу одного голема, 1,5-2, 40 минут 3, и 20 минут 4, то есть до лекарского голема уже задействую. Вот провел неплохую диагностику головы, а то беспокоит частые головные боли, старые следы от травмы головы остались. Еще и к старости дадут о себе знать, но за 3 ночи, используя лекарский голем, заживлял, убирал след травмы. Боли прекратились, одно это радует. Еще раз 5, пока энергии мало для полноценного лечения, и уберу любой след той раны. Да честно говоря, с головой я и не спешил. Мне совсем недавно швы сняли с руки, откуда осколок достали, вот ее заживлением, убрав воспаление, и занимался. Подживает, уже молодая кожица. Так что было куда заряд големов тратить. Еще припомнил Макарова, что он на броненосце сгинет с немалым количеством команды. Так я сделал все, чтобы этого не допустить. Перед каждым выходом тралить фарватер будут. Мол, японцы могут ночами мины накидать. Не получится, то ликвидация в стиле адмирала Старка. Так что и охраной хороший тот окружен, и серьезную безопасность при выходе наводит, пока не протралит проходы. Там специально не паровые катера, разрешения на выход у кораблей нет. Да даже протралив, я предложил пускать вперед призовые суда. Крейсера 3 привели, вместо груза пустые бочки. Подорвется, не утонет, и буксир заведет в порт. Идея Крауну понравилась, он присутствовал, обещал подготовить 2 судна, назначив в экипаже из добровольцев. А то наша лихая дурость, в стиле авось пронесет, тут вряд ли поможет. Самим все нужно делать, и безопасность на первом месте. Нам государство корабли доверило не для того, чтобы их по дурости топить на вражеских минах. Так что я был в предвкушении начала операции. Зарядка у големов 100%. Ждем. Кладовку я не покидал, а когда вышли на большую волну, это ощутимо даже на таком крупном корабле, то я спокойно покинул кладовку, направившись к мостику. 3 голема, а запас земли я ношу с собой в хранилище, уже рванули вперед. 2 под палубой, в сторону носа и кормы, 3 наверх, его задача зачистка палубы и башен артиллерийских орудий. Сканеры помогут, никто не спрячется, так что пока я быстрым шагом поднимался по трапам наверх, на палубу даже не выходил, через внутренние люки поднялся на мостик, живых тут уже не было, поэтому сразу встал за штурвал. Миноносцы убежали чуть вперед и не видели, что происходит на палубе, а я часть команде свои действия выдал. Тут никак во внутренних отсеках, видимость отличная, в некоторых местах от кормы и до носа. И работу голема в русской военно-морской форме, видели отлично. В принципе тот зачистил всех, кого видал, кроме 6, что просто прыгнули за борт. До берега около 2 морских миль, может и доплывут. Так что 3-го голема я деактивировал, чтобы не тратить больше заряд на него. Свое дело тот сделал, а 2 других еще работали, но тоже вскоре закончили. А ведь на борту было порядка 650 членов команды. Пассажиров или гостей не имелось, и судя по тому, куда повернул крейсер, направлялся тот в сторону Корейских проливов. Похоже, шел на соединение с крейсерским отрядом адмирала Камимуры. В общем, я пока оставил двух големов. Один бегал в котельное, закидывал в топки угля, потом в машинное, следил за показаниями, и по моему приказу, то добавлял, то убавлял ход, а я повернул крейсер, не резко, плавную дугу заложил, и направился вглубь Желтого моря. Японские миноносцы не сразу отреагировали на изменение маршрута охраняемого бычка, но тоже повернули и стали нагонять. Вот тут и потребовался второй голем. Он зарядил 4 150-мм орудия левого борта и встал к прицелу одного. Я повернул, чтобы миноносцы попали в прицел, а то в мертвой зоне были, выстрел, и снаряд рванул у левого борта ведущего, явно нанеся повреждения. Тот потерял ход, по сути промах, целился голем в мостик. Тот уже перебежал к соседнему орудию, выстрел, и тут оторвало нос второму миноносцу. Ну и выстрелами из двух других орудий добил первый миноносец. Все, оба ко дну идут, а я двинул дальше. Заниматься спасением команд японских кораблей, как вы понимаете, мне было просто не по силам. Так что один голем курсировал из котельной до машинного, а второй бегал с телами ликвидированной команды и сбрасывал за борт. И начал не с тех, что снаружи, а внутри, особенно у тепла, например, у котлов. Иначе быстро завоняют и потекут, нужно избавляться, вот тот это и делал. За раз до пяти тел вытаскивая, держа за воротники, и кидал за борт, и бежал за следующей партией. А тел на борт ухватало, хорошо сканером видал, из всех закутков вытаскивал, выносил и за борт. Так что за полчаса, а носился второй голем шустро, тот очистил внутренние отсеки и занялся палубой, начав с мостика. Наконец-то один остался, неприятно среди трупов стоять было, хотя вроде должен был привыкнуть. Так что по кильватерному следу моего красавца-крейсера, а шел я на 15 узлах, плавали тела японских моряков. Не все сразу тонули, некоторые держались на воде. Необычное зрелище, надо сказать, но главное, крейсер очищен, шел к месту встречи, и я деактивировал второй голем. Так первый дольше продержится, а чуть позже и его стало экономить. Давал опции зарядиться, потом поднимал раз в 10 минут, тот угля подкидывал во все топки, в машинном следил, и снова кучкой земли оседал. И действительно успел, ближе к вечеру я рассмотрел дым, как раз там, где и должен был быть прошлой ночью. Ну точно, абора и есть, и граф, а команда, думаю, дым моего крепыша издалека заметила, двинул навстречу, чтобы определить, кто к нему идет, обещанный Иосина или кто другой. На подходе я стал скидывать скорость и повернул, отчего корабль по инерции еще шел к обороне левым бортом, чтобы те видели его во всей красе. Плюс, поднятым мной големом спускал флаг, да, он еще был на флагштоке. Так что я уже переоделся в свою форму, стоял у лееров, рядом с трапом на мостик, и, облокотившись локтями о перила, с интересом наблюдал, как подходит мой миноносец. С борта корабля меня уже опознали. Там сверкало сразу несколько биноклей, и я расслышал крики «Ура!» от матросов, да и офицеры были возбуждены, хотя так проявлять свои чувства не стали, это не положено. Так что миноносец смело подошел к левому борту броненосного крейсера, где уже был заранее спущен забортный трап. Собственно, я и стоял рядом со входом. Вот пока матросы швартовали корабли, мой толстяк уже остановился, граф через рупор спросил: «А где Иосина, господин капитан?» Взяв свой рупор, все же ветерок мешал нормально общаться, и сообщил: «Этот же вопрос я задал вчера вечером китайским диверсантам, когда проснулся. Днем он ушел, а в бухте только этот толстяк грузился припасами и углем. Китайцам без разницы кого захватывать, сумма оплаты одна, 5000 рублей, так что команда уничтожена». И я получил этот корабль. Да, я на борту один, граф, поднимайтесь, поговорить нужно. И поделитесь половиной команды и всеми офицерами. Мне они нужны. Сначала я показал, где разместиться матросам и трем офицерам, им отдельные каюты, все с вещами были. Дальше один из мичманов формировал вахты, в котельное матросов отправлял, в машинное, на мостик, чтобы вели наблюдение. А я с графом уединился в каюте командира корабля. Я уже начал обживать ее, точнее побывал, осмотрелся и вышел. А тут расстелил карту на рабочем столе кабинета и указал на бухту Порт-Артура, сообщив: «Фарватер блокирован, японцы брандер использовали, наша эскадра заперта». «Как так?» – спросил шокированный граф. «Сам не знаю точно, прочитал в записях капитана Такива. Блокировали нашу бухту в ту ночь, когда мы за Йоси нагнались, к Чимульпа. Я брандер не видел, видимо, за горизонтом были. Пропустили, стороной прошли. Не удивлюсь, что со стороны английской базы, ближе к корейским берегам мы бы увидели, да мы точно. В общем, вести наш трофей в Порт-Артур смысла нет, да и не нужен он там. Значит, вам задание такое, как закончится погрузка угля, благо команда уже работает, бегом до Шанхая. Там правдами и неправдами забираете 100 матросов и офицеров, сколько дадут, с Маньчжура, и выходите сразу в открытое море. Чуть позже обговорим ваши действия, если там все еще японские боевые корабли будут. Знаю, что будет тесно, часть на открытой палубе держать придется, но мы следом пойдем, встретимся вот тут, в 10 милях от берега, так что недолго вам пассажиров катать. Тут верну вам матросов и сформирую команду из моряков с Маньчжура. После этого идем во Владивосток, усилим крейсерский отряд. Бункера полные, угля хватит. Пройдем ночью корейские проливы и до наших. И нас будут ждать, это 100%. Японцы знают, что Артур блокирован, остается только Владик. Не удивлюсь, что и адмирал того будет, но пройдем. Темнота скроет. Пока же это все. Сейчас я напишу рапорт по захвату Токио, передадите нашему консулу в Шанхае, а он передаст рапорт в столицу и в Порт-Артур, Макарову. А теперь готов вас выслушать, как у вас охота прошла. Граф хоть и задумчив был, но охотно описал, как вел поиск на транспортных коммуникациях противника. Результат его действий: 9 потопленных грузовых судов с грузами, идущими в Корею, 2 из них войсковые, перевозили пехотные части, здесь тот потратил по торпеде, и 2 порожних. Я объяснил тому, что такое грузовой тоннаж, потому он и их топил, в основном кормовым орудием. Почти весь боезапас к нему вышел. Кстати, надо пополнить из запасов Токио. На борту такие пушки были. Были попытки их найти, но те уходили. Вот такой результат их работы. Если по-честному, просто повезло. Да и граф использовал вовсю отличные скоростные характеристики Абора. Кстати, рапорт с подробностями рейдерских действий Абора, тот тоже мне передал. Вот так задумчивый граф ушел и начал командовать погрузкой угля. Еще 2 матроса по 2 снаряда носили и спускали на Абора, пополняя боекомплект. Там дело уже шло. И как-то быстро распространилась информация о блокировании нашей базы, и матросы подходили узнать, и офицеры, я подтверждал эту информацию. Сам узнал из записей капитана Токио, а он участвовал в подготовке операции и сопровождении брандеров, потому корабль действовал в отрыве от отряда адмирала Камимиры и хорошо опустошил свои запасы. Также часть перегонных команд потопленных судов высадил в Чимульпо. Шел на соединение со своим отрядом, а я перехватил, так что записи, можно сказать, от первого лица. Повезло, что тот вел дневник на английском. Думаю, просто тренировал навык, чтобы не забыть. У него хватало записей и на японском. Рапорты я написал, и приложил к ним и рапорт графа, и вскоре Эбор отошел, и разгоняясь, пошел на 25 узлах в сторону Шанхая. Матросы же осваивались на борту броненосного корабля. Вахты по 10 матросов и офицеру, так что 5 в котельное, машинист в машинное, и рулевой с офицером на мостик, плюс 2 наблюдателей. К орудиям просто некого ставить. Если что, подниму големов и буду делать вид, что сам веду огонь. Разберемся. От земли, с которой поднимал големов, я корабль почистил. Вот так таки вошел на 15 узлах следом за Абора, что уже давно скрылся за горизонтом. Маршрут я проложил, по нему и вел корабль вахтенный офицер. Этих 30 матросов едва хватало на перегон, 3 вахты вместо 4. Придется ребятам постараться, но думаю, сможет все сделать. Так что я отправился отдыхать, вахтенный офицер сейчас командует. Поднимут, если что, и вскоре, приняв душ в капитанской каюте, да тут такое новшество было, уже спал на кровати. Сам застелил свежие постельные, было в запасе в шкафчике, не хочу тем, коим капитан ранее пользовался, и сразу уснул. Едва голова коснулась подушки. Вообще до Шанхая мы дошли без проблем. Часть ночи прошли, и ближе к 3 часам утра в условленном месте встретились с Абора, опознавшись световыми сигналами. Так что миноносец, переполненный русскими моряками, подошел к правому борту, куда спускали забортный трап. Граф первым взбежал на палубу и доложился. Взяли с конлодки 116 матросов и кондукторов, 4 офицеров. Также в Шанхае было интернировано 3 русских гражданских судна, я о них и не слышал. Граф кинул клич и почти 50 добровольцев набрал, включая 2 офицеров по адмиралтейству. Так что 6 офицеров, из них 4 мичмана, и двое по адмиралтейству, поручик и прапорщик. Прапорщика назначил штурманом, поручика старшим машинной команды, он и был судовым инженером, остальные офицеры вахтенные. Также граф сообщил, что рапорт мой консулу передал лично, да и всего 5 часов пробыл в Шанхае, как закончил, принял людей на борт, некоторым стоять в коридорах пришлось, даже места присесть не было, и на выход, в общем, порядок. Причем его людей я не вернул, ну они уже узнали этот корабль, да все военные корабли одинаковы, только небольшие изменения есть, поэтому вести смогут без проблем. Мы же двинули прочь, я назначил одного мичмана, по фамилии Рас, старпомом, велел сформировать 4 вахты, и палубную команду матросов, привести корабль в порядок. Боцман был среди матросов с Маньчжура, так что моряки собора обучали новичков как управлять системами корабля, а мы шли прямиком к Корейским проливам, и уже светало, когда довольно далеко от Шанхая убежали, обходя дымы на горизонте. Ближе к обеду мы снова сошли с бортами собора, вернул в его команду матросов, так что на борту 169 матросов и кондукторов и 6 офицеров. Хоть что-то, были и артиллеристы, так что все же расчеты я сформировал, 3 для 150-миллиметровых орудий, будут бегать от орудия к орудию и стрелять. Главный калибр, на носу и корме, взял на себя. Если вы думаете, что это все, то ошибаетесь. 5 дней мы шли до Владивостока, днем укрывались в открытом море подальше от транспортных маршрутов, уходя от дымов, днем шли к Владивостоку. Так Корейские проливы прошли ночью, там была сеть поисковых судов, в основном вспомогательные крейсеры, и также ночью я видел с помощью плетений ночного видения дымы на горизонте, не ошибся, тут похоже все крупные корабли японского флота, рассмотрел и броненосцы, шли цепью, прожектора постоянно работали, те сюда и 2 десятка миноносцев и эсминцев стянули, рыскали, а мы проскользнули у самого берега. Абара добежал до фарватера, опознавшись с сторожевым судном, принял лоцмана, и обратно, нас уже встречали, о захвате таки вот рубили газеты всего мира уже 5-й день, да я и без лоцмана сам провел корабль, и наконец-таки во, под салюты кораблей крейсерского отряда, уже светало, встал на 2 якорях в бухте, мы были дома, дошли, а там и завертелось, к тому же еще и японцы поприветствовали нас, видели, как мы заходили, светомаскировку уже не держали, начали обстрел бухты и гавани, и городу досталось. Это они так свою ярость и злость выплескивали. Абара покинул рейд Владивостока после почти 3-недельного тут пребывания. Мы возвращались в Порт-Артур. Там фарватер уже почистили, и Макаров даже 2 раза выводил свои силы для тренировок, потеряв 1 призовое судно, коим проверяли фарватер, 6 подрывов на тайно поставленных японцами минах. Даже бочки в трюме не спасли, выбросился с трудом на берег. Был бой с силами сдерживания, и наши крейсера, включая броненосный «Баян», нагнали и потопили 2 старых бронепалубных крейсера японцев, из тех, что «Симы», остальные ушли. Неплохая победа. К вечеру наш флот вернулся в Порт-Артур. Это все я узнавал из сводок. Теперь по мне. Я недолго командовал такого, написал прошение о снятии с командования и переводе в Порт-Артур. Там штаб направит меня в другое место. Просто тут во Владивостоке болото, а в Артуре основное движение. Да и такого еще когда введут в строй. Костяк команды есть, еще около 300 набрали. Идут тренировки, однако ждем около 250 матросов с Черного моря. В пути были. Ну и главное, контр-адмирал Иессин временно разместил свой штаб на такого, и совсем продыху не стало. Что по мне, то был проведен хитрый план. Думаю, тут сам император Николай так решил. Мне за захват броненосного крейсера, в чем никто не сомневался, дали капитана 2-го ранга, правильно, так и должно быть по правилам русского флота, и тут же наградили орденом Святого Георгия 3-й степени. А так как по статуту такого ордена полагаться его носителя повышать в звании, то меня повысили до капитана 1-го ранга, и все согласно правилам русского флота. Были, конечно, и недовольные из ретроградов, но с решением императора никто спорить не смел, да и большинство считало, что я все заслужил по праву. Просто 18-летний капитан 1-го ранга, а мне 18 исполнилось в апреле, это нонсенс. Да что это, по решению императора, за захват такого, я был возведен в баронское достоинство, став капитаном 1-го ранга Александром Земсковым, фамилию мне не меняли, бароном Порт-Артурским, и меня зачислили в императорскую свиту. И все это оформлено, новый патент, уже на аристократа, обороны к ним относится, также был выслан из столицы со специальным посланником. Чуть позже получу, сейчас же я отбыл темной ночью из Владивостока. Это официально, но на самом деле, в Порт-Артуре я не скоро появлюсь. Сейчас шло выполнение моего основного плана, лишить японцев броненосцев, а два лучших, это флагман Микаса и второй броненосец, Асахи, захватить. Вообще я просто думал их всех взорвать, дальше наши легко блокируют все подходы к корейским берегам, и японские армии быстро без доставленного снаряжения и припасов встанут, а потом побегут. Победа куется на море, и это было ясно. Было интересно, что англичане дальше устроят, а я уверен, что те не останутся в стороне. Планы я поменял из-за добровольцев. Да, еще когда я захватил Абара, стал известным по всей России, и многие добровольно выехали на Дальний Восток, с желанием служить именно под моим началом. От обычного пастуха из казахских степей, до дворян из столицы, и я никому не отказывал. А узнав по пути о захвате такого, и что я иду во Владивосток, меняли направление. Так что пока я осваивал корабль, командовал введенным в состав флота, а потом и крейсерского отряда Владивостока такого, в Владивосток начали прибывать первые добровольцы. И как-то прилично, за две недели почти 500, и из них почти 40 дворян, в основном молодые парни, оформил их гардемаринами, это возможно. И я поначалу принимал их, те принимали присягу, надевали военно-морскую форму, с нуля учились военной науке. Гардемарины состояли при морских офицерах, и те тоже с нуля учили их, осваивались на борту такого, а тут их все больше и больше, и у меня в голове сразу стал расти план. Это же какой людской резерв. Так что на тот момент я уже 300 добровольцев принял, причем было 9 офицеров, из которых только трое моряки, пусть и по адмиралтейству, пятеро чистые армейцы и один полицейский чин. Я их пускал в дело, тем более трое артиллеристы, двое пехотинцы. Так вот, я вывел из команды тех добровольцев, что считались моими людьми. Именно под моим командованием желали служить. И пусть те продолжали жить на борту, их активно учили, но в команде они больше не числились, хотя в составе флота состояли и имели воинские звания. Некоторые даже получали чин старшего матроса. Неважно, главное, у меня под рукой почти 600 добровольцев было, и группками они все прибывали, я всех брал, кроме совсем молодняк. Те, кто младше 17, заворачивал и отправлял по домам, поясняя каждому причины. Кроме троих сбежавших из дома 16-летних дворян, что получили чины юнг, аристократы. Деньги были, я приобрел крупное судно, приз крейсерского отряда, в 10 тысяч тонн водоизмещения, грузопассажирское, из САШ везли контрабанду, так что на его борту осваивались добровольцы, просто жили, но службу и обучение на борту такого, где было всего 300 членов команды, именно команды, не бросали, активная учеба шла. Так что мое судно, я его назвал Михаил Добрынкин, в память моего командира на СВО, ожидало начала операции. Судно давало на максимуме 17 узлов, вышло в море ночью, за 2 часа до Абара, а потом и мы следом. А в море уже и встретились, миноносец нагнал спешащего к корейским проливам Михаила, и я перешел на борт судна, а эсминец побежал дальше. У того задание, депеши и корреспонденции на борту, плюс несколько пассажиров, которых граф, что к слову получил чин капитана 2-го ранга и орден Святого Георгия 4-й степени, должен доставить в Артур как можно быстрее, а мое судно отвернуло. К слову, на борту было, помимо команды судна, в 37 человек при 3 офицерах, также пассажиров на 647 новоиспеченных моряков и 27 офицеров. Я 28-й получается. Из офицеров только 7 состоят в мокром корпусе, 3 лейтенанта и 4 мичмана. Из последних добровольцев, что прибыли во Владивосток, официально их направили в Артур, на безоружном и не самом скоростном судне, для чего в действительности они нужны мне, мало кто знал. Да никто, я не делился своими планами. Поэтому и исчез по пути к Порт-Артуру, тяжело будет на невооруженном судне все провернуть, но я верил в свои силы. И да, сначала сходим к английской базе, черт, ограблю я банки там или нет, пора уже, а потом займемся обоими броненосцами, что себе подобрал. Буду брать их на ходу, по 2 голема на каждый корабль, те их зачистят, возьмут под управление, и поведут к месту встречи с Михаилом, и там сформирую 2 костяка команды за счет своих добровольцев. Сразу в Артур не поведу, чтобы команды освоили корабли, а там дальше видно будет. Вот такие дела, Все же быстро эти 3 недели пролетели, после моего триумфального появления во Владивостоке. Да все там меня ждали, наши в том числе. Тут на самом деле, другого места кроме Артура и Владивостока у меня нет, чтобы к своим дойти. Нет, можно в каком иностранном порту интернировать корабль до конца войны, но и наши, да и японцы, были уверены, что я на такое никогда не пойду, успели изучить мой характер, и они были правы. Так что Такива вошел в состав крейсерского отряда, став самым скоростным кораблем, помимо «Богатыря», но он бронепалубный крейсер. Еще бы Рюрик из этого отряда исключить, тот давал всего 18 узлов, тогда как 2 других 20, и висел грузом на ногах всего отряда. Хаем, если я возьму 2 броненосца, а я возьму, то поведу их во Владивосток, тут никаких порт Артуров, я там просто команды не наберу. Во Владивостоке с этим попроще, прямое сообщение с Центральной Россией. Сейчас уже 9 июня, Макаров жив, и надеюсь проживет подольше. Так что однозначно Владивосток. Позже будет приказ, уверен, в нем и эти 2 корабля введут в состав броненосных сил нашего флота, но пока команды не освоят корабли, в порт Артуре они бесполезны. Хорошо бы мне за их захват контр-адмирала дали, но ретрограды в составе флота этого никогда не допустят. Я не понимаю, как они смогли пропустить, что мне капитана 1-го ранга дали. Желчью исходили, но я получил этот чин. Так что много было препятствий к этому, ведь все ретрограды считали, что мы японцев одной левой побьем, они же, как я, не знали, что Россия с треском проиграет, и думали, что чины я получал за просто так, небольшие геройства, так что не думаю, что в этот раз Николай пойдет против своих людей. Это, кстати, не очень хорошо, однако получить должность младшего флагмана, по сути это соответствует командору в британском флоте, и принять под командование оба броненосца, подняв свой флаг на Микасе, я вполне мог, и что уж говорить, рассчитывал на это. Много следующих планов было с этим связано. Там смог бы и Рюрик попросить в состав своего отряда, все 3 имеют 18 узлов. Идеально для рейдерского отряда. Так что я был твердо намерен добиться успеха. Это поможет мне после окончания войны, с нашей победой, устроиться в верхах, с возможностью сохранения государства. Именно яркий образ я выбрал, а не тяжком взорвать все корабли, чтобы русские моряки дальше сами вели крейсерские войны и очистили воды от остатков японских боевых кораблей. Это пока по планам. Что по моему прибытию во Владивосток, да, через 2 часа, уже утро было, японцы решили ударить по городу, используя Уссурийский залив. Береговая батарея, что прикрывала его, открыла огонь, но была мигом подавлена броненосцами того. Японцы отсюда в марте уже вели обстрел, а тут повторно и мощный. А так как я был на борту, принимал гостей, включая наместника со свитой, чуть позже планировал посетить штаб отряда, передать рапорта, да сразу передал, контр-адмирал Иессин был среди тех, кто посетил трофей, то обстрел застал меня на борту. Гости быстро покинули борт, адмирал руководил ответным огнем, а я в носовую башню главного калибра, причем поднял голема в трюме, из мешка с землей и сам встал к прицелу, а сборная команда артиллеристов заряжала орудия кормовых башен и носовых. Мы стояли правым боком в сторону японцев. Причем, наместник ходил за мной и внимательно смотрел. Мешал жутко, но тот явно понимал, что я делаю. Пришлось для вида вести таблицу огня. Ох и побегал я. Голем-сканером отслеживал полеты снарядов, самих японцев мы не видели, по навесной траектории отбивались, но кидать ответки, да примерно определяя, где японцы, те вели обстрел сходу, мог, и бил именно туда, где мог оказаться очередной японец, после своих выстрелов. По снарядам я видел, где броненосцы и где броненосные крейсера, и бил именно последних. Не скажу, что вел огонь зря, например, выжившие артиллеристы береговой батареи видели на 3 кораблях пожары, полыхали, и я уверен, что это моя работа. Все 3 броненосные крейсера, но приписывать себе их понятно не стал, все стреляли. Да ладно это, японцы еще наскочили на минную банку, о которой никто не знал, наши тайно поставили после 1-го обстрела, и потеряли броненосный крейсер «Акума». Один из тех, что горел, сразу затонул, видимо 2 мины разом инициировал. Японцы смешались и дали дёру из залива, на этом обстрел и закончился. Больше их не видели, ушли. Ну а что дальше? Там уже описал, часто посещал разные мероприятия, и никак не откажешься, не поймут, тем более 2 раза в мою честь балы организовывал сам наместник Алексеев. Семейство скопов посещал, и не раз, все же бывшие опекуны Саши. Продал трактир, мне невместно им владеть, а склады в порту просто подарил Скоповым. Ну а когда написал прошение по снятию меня с командования Токива и переводе в порт Артурскую эскадру, причем сразу получил добро, многих устраивала такая моя позиция, то мой трофей принял командир богатыря, капитан первого ранга Стимман, а на его место другого офицера. Серьезные карьерные подвижки пошли по отряду. Вот такие дела. Теперь с Камимурой можно на равных драться. Четверо на четверо. Конечно, все провернуть вот это, забрать добровольцев, офицеров, получить документы для дворян, давая им гардемаринов, было тяжело, особенно с бюрократией бороться, но все же сделал это. Все позади, что радовало. Так что мы всю ночь шли. Насчет английской базы, то я передумал. Слишком яркий след, англичане этот наш поход под лупой позже рассматривать будут. И понятно зададутся вопросом, а какого черта мы делали у их базы, как раз, когда там оба банка взорвали и возможно содержимое хранилищ было изъято. Могут связать, вполне. Нет, если я там и побываю, то тайно, находясь официально очень далеко. Пока же смещаясь западнее, к берегам Корейского полуострова, но со стороны Японского моря, переждали тут в пустынных водах день, видали всего раза три паруса корейских джонок, то ли рыбаки, то ли каботажные торговцы, а как начало темень, направились полным ходом к корейским проливам. По времени за ночь успеваем их проскочить. Да, дозорные суда были, в основном вспомогательные крейсера, двоих рассмотрел ночным видением с галимов, подняв одного на палубу, и плюс еще дрейфовал миноносец, даже скорее миноноска, меньше 100 тонн водоизмещения. Вот на 10 узлах, с полным затемнением на борту и прошли проливы, обойдя стороной суда. Хотя море спокойное и небо очень звездным было, видимость неплохая наполовину морской мили точно, но я уже сказал, проскочили незаметно, никакой тревоги у дозорных я не увидел. Острова тоже прошли, там кстати также дозорные посты были, так и ушли в Восточно-Китайское море. А вот дальше подошли к мелкому островку. Тут неплохая и защищенная бухта была, и встали на якорь. На берег высадили часть пассажиров. В трюме были палатки, все для разбивки лагеря, и часть пассажиров устраивались на берегу. Да, на острове была мелкая деревушка. Жило тут всего три десятка японцев, и то потому что пресной воды было мало, источник один, им-то едва хватало, и их взяли под контроль. Больше жестами общались, знатоков японского у меня не было, а других языков те не знали. Просто отобрали лодки, чтобы не сообщили о нас, но поставки свежей рыбы обещали, не лишать же их этого, так что часть моряков занимались рыбным промыслом на всех. Убедившись, что те устроены, именно сюда я и приведу броненосцы, и стоит поторопиться. Тем более начало темнеть, вот на судовой шлюпке покинул островок, оставив старшим за себя лейтенанта Рефьева, ранее старшего артиллерийского офицера на старом броненосце береговой обороны «Первенец» Балтийского флота. Грамотный офицер 30 лет, взял длительный отпуск, на год, это не возбранялось, тем более командиры знали, куда он добровольцем ехал, и прибыл сюда. Что делать тот знал, так что организовал все и на острове, и на борту Михаила. Я же на шлюпке скрылся в темноте, сказал, что меня подберут. На самом деле достал свой миноносец и два голема, и пока я отсыпался в каюте, управляя ими двумя потоками, на максимальной скорости, в основном в 26 узлов, бежал к английской базе.